Я ведь его не признал. Ахматова его не признала. Он не смеет называть себя поэтом. Поэтов ходили толпы. Одни употребляли акмеистические слова, другие – нет. Но Мандельштаму было безразлично, как они себя величают. А про медвежатника он и слышать не хотел. «А тебя кто признал?» – спрашивала я. «Гумилев признал», – отвечал Мандельштам. Они мальчишками признали друг друга. А чем не талоны? «А Гумилева кто признал?» – допытывалась я. «Гумилева признал Брюсов», – смело заявил Мандельштам. Зная отношение Мандельштама к Брюсову и как он не мог найти у него ни одного стихотворения для антологии, я издевалась над построенной им линией преемственности и говорила, что он выдумал нечто вроде рукоположения или, скорее, посвящения в рыцари, о котором мы все читали в детских исторических романах. Он стоял на своем. Я поражалась, что во взрослых мужчинах есть что-то наивное и мальчишеское. Не потому ли они сохраняют свежесть чувств и зрение, остроту, и способны что-то сделать в жизни, а также видеть и слышать гораздо больше, чем женщины, которые еще девочками становятся взрослыми и с подлой трезвостью смотрят на мир. А самому Мандельштаму явно не хватало признания символистов, которые, как писала Ахматова и видела я, никогда его не признали и относились к нему резко враждебно. Один Блок чуть-чуть поколебался, но все же записал в дневнике про жида и артиста. Не признавали его и авангардисты. Асеев до конца жизни был неколебим и проклинал всех, кто смел упомянуть при нем Мандельштама. В 1932 году в редакции литературной газеты был вечер стихов Мандельштама, после которого газета напечатала наиболее распространенные в списках стихи. Уже тогда существовал сам издат, но в значительно более узком кругу, чем сейчас. На этом вечере дрогнул Шкловский. Но его тут же одернул Кирсанов, напомнив, что принадлежность к группе обязывает к дисциплине и к единству оценок. Шкловский отступил. К группе, о которой заботился Кирсанов, Сёма, принадлежит и Якобсон, Роман, и семья писателя Арагона. Сейчас они вроде как дрогнули, но это маневр и хитрость. Мне хотелось бы вернуть их в естественное состояние нормальной враждебности к Мандельштаму. Под конец жизни Мандельштам не выдержал и сам признал себя в письме к Тынянову. «Вот уж четверть века, как я, мешая важной с пустяками, наплываю на русскую поэзию. Но вскоре мои стихи сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». Конец цитаты. Я не знаю, сохранилось ли это письмо в архиве Тынянова, но скорее нет. Если не он сам со страху, то его жена или дочь уничтожили бедный листочек с самопризнанием. В свое время, прежде чем опустить его в ящик, Наташа Штемпель сняла с него копию. В таком виде оно и осталось у меня в бумагах. Тынянов на письмо не отозвался. Винить его за это не надо. Время было страшное. На письма не отвечал никто. Издатели Мандельштама удивляются, что почти все письма адресованы мне. Мандельштаму было свойственно говорить со мной, хотя бы в письмах, но в нормальных условиях он вряд ли бы этим ограничился. Люди кое о чем догадываются, но все же не представляют себе, как и где мы жили.